Эпилог. Через несколько дней, когда я сидела дома, раздался телефонный звонок. Сняв трубку, услышала голос Владимира Бережного. «Добрый день, Татьяна. Это Владимир. Думаю, нам есть что обсудить». «Да, наверное», — согласилась я. «Вы хотите приехать?» «Предлагаю встретиться в кафе «Элегия» через полчаса. Знаете это место?» «Конечно», — ответила я. «Я приеду не один», – сообщил Бережнов. «Со мной Аркадий и Полина. Они тоже хотят вас видеть». «Пожалуйста», – ответила я. Бережнов и Городецкий с Полиной подъехали в кафе раньше меня. Я первым делом обратила внимание на Полину. Ее вид показался мне достаточно спокойным и даже счастливым. Городецкий крепко держал ее за руку и не отходил ни на шаг. Все поприветствовали друг друга и расселись. После этого возникла неловкая пауза. Разрешить ее взялся Владимир Бережнов. «Татьяна», – откашлившись, произнес он, – «мы втроем обсудили сложившуюся ситуацию. Оценив все это объективно, я пришел к выводу, что никаких дальнейших действий в этом направлении предпринимать не стоит. Не знаю, имею ли право на это, но так всем будет только лучше». «Что ж, я уже высказывала свою точку зрения по этому вопросу», – кивнула. «Так что пусть все будет хорошо». «Предлагаю выпить за это», – произнес Бережнов. Неловкость исчезла. Вся компания наполнила бокалы, а Городецкий добавил. «Предлагаю еще один тост. Полина Владимировна согласилась выйти за меня замуж». Но мы решили несколько нарушить традицию и поехать в свадебное путешествие до свадьбы, а зарегистрируемся после возвращения. Думаю, сейчас нам лучше всего побыть подальше отсюда. Еще раз поздравляю, улыбнулась я. Они, чокнувшись, выпили. После этого заговорила Полина. От себя лично просто очень хочу поблагодарить вас. Вы избавили меня от стольких... Она не договорила, сдерживая слезы. «Не нужно ничего говорить», – мягко сказала я. «Считаю, что сделала правильно. Тем более, что вас все равно бы оправдали». «Конечно», – тут же кивнул Бережнов. «Это даже не превышение самообороны, не говоря уже об убийстве по неосторожности. Но вы избавили ее от суда и прочего кошмара. К сожалению, нам пора». Торопливо проговорил Городецкий, не желая, чтобы его невеста слышала такие слова, как суд и убийство. Он посмотрел на часы и пояснил. «У нас с Полиной скоро самолет». «Счастливо», – сказала я. «Желаю поскорее забыть о всех неприятностях». «Спасибо», – поблагодарили меня потенциальные молодожены и откланялись. Бережнов, оставшись со мной вдвоем, сказал. «Еще кое-что хотел обсудить, но уже без Полины». «Во-первых, еще раз вас благодарю. Конечно, я не так представлял себе завершение этого дела, но, одним словом, обещанное вознаграждение, несмотря ни на что, прилагается». Он достал из нагрудного кармана пиджака конверт и подал мне. «Уверены?» – спросила я. «Абсолютно», – твердо ответил Бережнов. «Вы все сделали правильно. Не сомневаюсь, что Полину все равно бы оправдали». Только попутно ей пришлось бы пройти через такое количество дерьма, а у нее и так нервы расшатаны. И милиция либо спишут на несчастный случай, либо просто получат очередной висяк. Мало ли у нашей милиции нераскрытых дел. В конце концов, важнее здоровье и дальнейшая судьба человека. А у Полины сейчас только-только все начинает налаживаться. Я крайне рад, что она наконец-то приняла предложение Аркадия. Лучшего мужа ей просто не найти. «А у вас как дела с женой?» – решилась на вопрос я. Бережнов нахмурился, потом буркнул. «Да вроде как налаживается. Мне, конечно, все это крайне неприятно, но мы стараемся не говорить о том, что было, и не вспоминать. Попробуем начать как бы заново». «Вот это правильно», – одобрила я. «Уверена, что со временем все будет хорошо. Кстати, я уволил Анжелику», – неожиданно заявил Бережнов. «Просто вдруг посмотрел трезвым взглядом и понял, что она не годится в секретари. Вообще, по-моему, Анжелика вряд ли сможет где-то серьезно работать. а на ее место взял Полину, которая приступит к работе, как только вернется. Специалист она, кстати, прекрасный. «Весьма разумно», – согласилась я. «А что Ломакин? Больше не напоминал о себе?» «Нет», – сдержанно сказал Бережнов. «Кстати, по-моему, они расстались с Анжеликой». «А по-моему, они были весьма гармоничной парой», – не удержалась от замечаний я. «В плане интеллекта, возможно, да», – горько сказал Бережнов. «Впрочем, меня это уже не интересует». «А как дела у Колокольцевых?» «Разводятся», – сухо сказал Бережнов. «И я, кстати, этому весьма рад. Вот уж их никогда не считал хорошей парой. И Сергею без нее будет лучше. Кстати, Кате после развода, скорее всего, придется пойти работать. Может быть, это обстоятельство заставит ее что-то понять в этой жизни». Поговорив еще немного, мы распрощались с Бережновым, а через некоторое время позвонил Гордеев. «Таня, я очень благодарен тебе за все, что ты для меня сделала», – начал он свою речь. «Знаю, что ты закончила дело и предлагаю тебе отметить это. Давай встретимся сегодня». «Извини, Артурчик», – вздохнула я. «Не успело закончиться одно дело, как началось новое. Только сегодня у меня появился новый клиент».